«Будь милой, Тука, помни, чему я тебя учил», — сказала Тами, обнаружив, что играть роль мертвого отца эльфийки становится все труднее. Из-за того, чтобы делать шараду достаточно правдоподобной, чтобы не вызывать у эльфийки беспокойства, а также морально, то, как она смотрела на него, с такой любовью и обожанием во взгляде, что, как он знал, принадлежали другому, тому, кто воспитал ее и которого уже не было в живых, тому, которым он теперь притворялся. «Ты прав», — со вздохом согласилась Тука, «ты всегда говорил, как мы должны быть добры к нашим родственникам Дроу, даже если она сука», — пробормотала блондинка. Тука укоризненно сказала Тами, заставляя Туку сутулиться. «Но она солгала, отец, ужасно солгала. Она сказала, что ты мертв, что я всего лишь себя обманываю. Но ты не мертв, отец. Нет, ты прямо здесь. Ты все еще со мной, так, как ты всегда говорил», — приглушенно закончила Тука. Ее глаза блестели от слез. Она схватилась за руку и Тами прижала ее к себе, заставляя японского офицера вновь испытать внутреннее чувство вины. Он погладил золотые волосы Туки, и она удовлетворенно вздохнула, прижимая его руку поближе к себе. «Она сказала, что ты ушел, но ты никогда не оставишь меня, отец. Никогда», — сказала Тами, наблюдая, как ее голубые глаза загораются от радости, и Тука уткнулся головой ему в плечо. «Я знаю, что ты не уйдешь, поэтому я не против тех, кто пойдет с нами. Пока ты со мной, я счастлива. Прости, что ругалась, отец, я знаю, тебе не нравятся такие грубости. Все в порядке, Тука, я прощаю тебя, только не делай этого снова». «Хорошо, отец», — пробормотала лесная эльфийка, бросив на я колючий взгляд, прежде чем прижать к себе Итами, а затем начать медленно засыпать. Это было постепенно, ее моргания постепенно удлинялись, а дыхание замедлялось, пока глаза не закрылись, а тело не расслабилось. Тука всегда сонливая, когда едет в автомобиле. Вскоре она тихо сопела, ее дыхание отдавалось теплом на его шее. «Мне не следовало быть с ней такой жестокой», — тихо сказала я. Темная эльфийка с серебристыми волосами звучала так же угрюмо, как и в первый раз, хотя Итами полагал, что трудно быть веселой, когда твоих людей пожирают. «Нет», — согласился Итами, «но мы должны будем однажды показать ей всю правду. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже ей будет в конце концов. Эй, Лилей, как продвигается вождение?» «Очень хорошо», — сказала скромная волшебница в своем всегда спокойном тоне. Хотя она не проявляла особых эмоций, побочный продукт ее обучения владению мистическим искусством, но ей очень нравилось управлять автомобилем. Итами был более чем счастлив позволить ей сесть за руль. Они шли в убежище темных эльфов, как называла это место я, не их дом, а каменная крепость, соединенная рядом пещерой, расположенная в большом ущелье с узкими тропками, ведущими к входам. Место, куда мог бы пойти клан я, когда ему угрожает война или, в данном случае, огненный дракон. Единственная проблема заключалась в том, что, хотя у них было достаточно провизии, чтобы выдержать осаду, она не была неограничена и не была заготовлена заранее, так как ничто не говорило о скором приближении огненного дракона, напавшего на них. Охота и добыча пищи были также затруднительны в этом регионе, так как они находились на бесплодных землях Эльба, не богатой на растения, а немногочисленной дичи было еще меньше. Огненный дракон постоянно превращал в пепел то, что можно было есть. Сбор припасов также становился все более опасным, поскольку дракон начал атаковать караваны, доставлявшие провизию темным эльфам. «Сколько еще ехать, пока мы не найдем твоих людей?» — спросил Итами. «Недалеко. Я бы обычно сказала, что день путешествия верхом на лошади, но с этим...» Я замолчала и пожала плечами. «Надеюсь, что мы найдем этого огненного дракона чем раньше, тем лучше», — вмешалась Рари, жадно облизывая губы. «Одной мысли о том, чтобы снова сразиться с таким существом, достаточно, чтобы свести девушку с ума». «Ну, мы приехали сюда для этого», — беззаботно сказал Итами, не надеясь снова сражаться с драконом, хотя он взял достаточно взрывчатки, чтобы взорвать вместе с ним гору. «Пыль», — сказал Лилей, указывая на что-то снаружи машины. Итами посмотрел на лобовое стекло, проследив за пальцем, и увидел, что вдали действительно поднималось огромное облако пыли. Выглядело оно как пыльные следы, которые оставляет транспортное средство, очень похожие на то, в котором они ехали. «Лилей, поднимись туда», — сказал Итами, и молодая волшебница спокойно кивнула, останавливая хамви на низкой гряде. Итами вышел и пополз к вершине, раздраженно ворча, когда тыкался об камни, карабкаясь на склон. Его скрытность при этом была поставлена под вопрос, когда Рэй просто прыгнула на вершину склона, прежде чем лечь рядом с ним. Итами посмотрел в бинокль, но он ему был не нужен, чтобы увидеть, что приближается. Сотни танков, грузовиков и бронемашин тянулись по всему горизонту. Похоже, целая дивизия приближалась прямо к их позиции. Прим, звуки марша Диева в Финлектан. Итами устало вздохнул. «Ну, дело становится все лучше и лучше», — с горечью пробормотал японский офицер. «Ха-ха-ха». Дездемона плелась по горной тропе, следуя за Хароном и своими братьями и сестрами. Все они — творение апостола. У всех них были бездушные глаза без цвета, кроме серого, такого бледного, что их глаза на первый взгляд кажутся практически белыми, а зрачки вместо черных были едва ли темнее, чем почти белые. У них больше не было тележки, что значило, что Дездемоне больше не нужно было тянуть ее, вместо этого все они несли рюкзаки, наполненные тем, что им было нужно, но, что более важно, тем, что хотел Харон. В дополнение к удаче Дездемоны с тележкой, Харон больше не требовал ее тела по ночам, вместо этого его внимание обратилось к новым сестрам Дездемоны, которые все стремились услужить своему хозяину. Дездемона позволяла ему делать с ней только то, что он хотел, потому что она слишком сильно боялась его, чтобы отказать. Хотя ее глаза могут отличаться от глаз, привнесенных в мир естественным путем, они обладали способностями, которых не хватало другим. Они позволили ей увидеть магию, когда она сосредоточилась на ней. Именно благодаря этой способности она знала, что противостоять Харону будет не просто самоубийством, а вечным проклятием. Он был похож на темную гору силы, чудовищную и ужасающую. Если бы он захотел, он мог бы в мгновение ока изменить саму землю вокруг них, вызвать армии нежити и причинить невыразимое горе. Ее желудок давно освободился от вяленого мяса, которое мальчик дал ей неделю с небольшим назад, и теперь вместо этого появилась тупая боль. Дездемона перевела взгляд с края дороги, по которой они шли, на бесплодные земли внизу. Река шла сквозь них, как синяя рана. Одно из немногих, что не смог сжечь огненный дракон. Они покинули лес, и большая часть того, с чем они столкнулись, составляли каменистые неплодородные земли западного Эльба. Они приближались к тому месту, где Харди разбудила огненного дракона, и к следующей остановке в списке Харона. «Это ты убила Биршу, не так ли?» Дездемона посмотрела на фигуру говорившего, одно из более новых творений Харона, чье имя она не смогла вспомнить. «Да, это была я. Мне он нравился», — сказал мужчина и толкнул Дездемону, или, точнее, ударил ее твердыми костными выступами, которые покрывали руку этого человека, служа и оружием, и броней. Глаза Дездемоны широко раскрылись от удивления и боли, когда ее столкнули от тропы, и она кубарем покатилась с горы. От силы этого удара сломалась кость в ее правой руке. Она отскочила от камня и влетела в низкорослые кусты, которые росли на склоне горы. Боль пронзала ее тело с каждым ударом об зазубренную скалу. Ее лицо побледнело от боли, когда она ударилась о голые камни под неудачным углом той же самой рукой, которая сломалась, когда брат ударил ее. Следующей была ее лодыжка, зацепившаяся в расщелине, когда она попыталась замедлить падение, крутанувшись вокруг своей оси, и, с тошнотворным хрусть, она снова покатилась вниз. Бедренная кость, которую пронзил Бирша, сломав ее, еще не полностью зажила, когда она упала еще на сотню футов вниз, прежде чем приземлиться на твердую скалу. Площадка отломилась, когда она ударилась о нее, и вновь отправила ее вниз, в воду. Она упала в реку с громким всплеском, но с тем же успехом ее поврежденное тело могло удариться о застывший бетон. Она погрузилась в быстро текущую воду, ее затянуло потоком. Рюкзак на спине давил на нее. Легкие Дездемоны позволяли ей задерживать дыхание намного дольше, чем обычному человеку, но даже ее тело имело свои пределы. В конце концов ее зрение стало серым, а края темнели, когда она тонула. Часть ее прошептала, что это было подходящее наказание за то, что она сделала, и сказала ей приветствовать объятия смерти. Еще несколько минут, и все будет кончено. Нет, это слово с поразительной ясностью и силой отразилось во всем существе Дездемоны. Она не собиралась умирать. Не здесь, пока нет. Она сорвала рюкзак со спины, расстегнула ремни и всплыла на поверхность. Всплыв, она вдохнула свежий воздух, который наполнил ее легкие, прежде чем ее голова с мясистым бдыщ ударилась о торчащую из воды скалу. Она крутанулась вокруг нее, зрение затуманилось, и она вновь ушла под воду. И снова Дездемона пробивала свой путь на поверхность, пинаясь сломанными ногами и гребя сломанной рукой. Несмотря на то, что боль была мучительной, это было ничто по сравнению с тем, чему Харон подвергал ее, когда хотел. Она не знала, как долго боролась с рекой или сколько раз погружалась под воду, только чтобы снова всплыть, но это казалось вечностью. Если бы она правильно питалась и отдыхала, она могла бы, по крайней мере, использовать свою нечеловечную силу на полную, но состояние на грани постоянного голода истощило ее силы, исчезла ее способность быстро восстанавливаться. Тем не менее, это не истощило ее стремление к жизни, и она цеплялась за нее с яростью бешеного зверя. В конце концов, река замедлилась, и Дездемона собрала все свои силы, чтобы выбраться на берег, пробираясь сквозь грязный ил одним движением руки. Пальцы утопали в земле и тянули ее вперед, словно улитку. Тяжело дыша, покрытая грязью и ранами, Дездемона, наконец, лишилась сил идти дальше. Ей нужен отдых, но больше всего ей нужна еда, иначе она умрет. Тем не менее, ее зрение сделалось блеклым, а веки стали тяжелее. Дездемона хотела моргнуть, чтобы очистить глаза, но как только закрылись веки, она погрузилась в глубокий сон без сновидений. Когда она снова проснулась, она смотрела в карие глаза и на мгновение поверила, что она все-таки утонула в реке, желавшей сделать ее своей жертвой. Но это было не так, это был взрослый мужчина, его волосы были светлые и короткие, а не коричневые и вьющиеся. Казалось, он был озадачен ее призрачно-бледными глазами и что-то сказал окружающим его людям на языке, которого она не понимала. Все они были одеты в одежду крапчатого цвета и держали в руках странные предметы из дерева и металла, как будто те были оружием. Тогда Дездемона поняла, что не чувствует боли, ее мысли были необычно затуманены, а тело ощущало тепло. Они накачали ее наркотиками. Она попыталась слабо двигаться, но ее привязали к носилкам, на сломанные конечности были наложены шины, а раны перевязаны. Они подняли ее на носилках и понесли от кромки воды. Дездемона почувствовала, что сознание снова покидает ее, и она решила не бороться с этим, выбрав вместо этого сон. Будь что будет. Примечание автора. Ну, это заняло приличное количество слов. Я намеревался добавить еще несколько сцен, но у меня есть привычка делать слишком много коротких сцен, поэтому я вырезал несколько и удлинил некоторые другие. Оставьте комментарии и скажите, что понравилось, а что не понравилось, и что вы хотели бы увидеть больше, понравилось ли вам повествование от лица Дездемоны или вы хотите наблюдать за ней только от третьего лица. Примечание к части. Ну что же, вот и подошел к концу сей перевод. Жаль, конечно, что история обрывается, но давайте будем надеяться, что автор продолжит свою работу когда-нибудь в гипотетическом будущем и мы увидим развязку сюжета. Выражаю благодарность всем тем, кто читал сию работу, комментировал, помогал через ПБ, добавлял в сборники и распространял через ссылки на сторонние ресурсы. Спасибо вам, без вас я бы давно уже спустил все на тормозах. Что насчет будущих переводов, то я возьму перерыв до середины июля, чтобы уделить внимание собственному творчеству. Впрочем, все формальности по получению разрешений на перевод от одного из авторов, вот совпадение, он тоже из Канады, я получил, но от второго пока что ни слуху, ни духу. Опять же подожду до июля, вдруг наш австралийский товарищ по фикрайтерству отзовется. Что ж, за сим все. Еще раз спасибо вам, товарищи. Всего вам наилучшего. Глава 17. Итак, теперь мы все знаем, что только я могу выбрать, когда отказаться от одного из вас. Да, сказал Харон, но веселый тон его голоса не вязался с изломанной, окровавленной фигурой одного из его творений подле его ног. Костяные и бронированные гребни, которые раньше защищали тело гомункула, были изрезаны трещинами и глубокими бороздами, обнажая костный мозг внутри, когда вокруг него стекалась кровь. Пузыри красной пены все еще выходили из того, что осталось от его рта, и из дыр в груди. «Да, господин Харон», — хором отозвались собравшиеся гомункулы. Круг существ всех форм и размеров, некоторые с видимыми мутациями, которые показали, что они не люди, другие выглядели полностью людьми, за исключением пустых глаз. «Хорошо, очевидно, мы не собираемся откладывать наше путешествие ради этого, поэтому я отправлю некоторых из вас, чтобы они сделали это за меня. Кроме того, не возвращайтесь, пока не найдете ее или то, что от нее осталось». «Ты, ты и ты», — сказал Харон, указывая пальцем, и трое гомункулов вышли вперед, спрятавшись под своими тусклыми одеждами и плащами. «Но я полагаю, что вам понадобится своего рода проводник», — задумчиво произнес Харон, протягивая руку к лесной полосе. На мгновение воцарилась тишина, затем послышалось завывание, когда что-то быстро зашевелилось в подлеске, ломая ветви и кустарник. Затем появился волк, невидимые руки волочили его от деревьев. Волк взвизгнул от ужаса и боли, когда его подтащили к Харону. Он оскалил клыки, рыча от гнева и страха, рычал, когда Харон схватил его за загривок, удерживая на месте, и порезал палец другой руки своей массивной косой. Когда капля крови упала на землю, рычание превратилось в хныканье и крики боли. Когда Харон начал петь, капля крови корчилась и извивалась в грязи, росла, даже когда волк замолчал, издав последний жалобный вой, сморщивалась и усыхала, как осенний лист перед наступлением зимы. Земля вокруг Харона стала черной, когда все живое вокруг него погибло, она трескалась и раскалывалась, она становилась твердой и хрупкой, как песок, превращающийся в стекло. Сломанный гомункул у ног Харона вздрогнул, когда то, что осталось от его жизненной силы, было отнято у него, чтобы подпитать новое творение, обретающее форму. Сморщиваясь и съеживаясь, как сушеное мясо, тело на их глазах превращается в мумифицированный труп. Из клубящейся массы пульсирующей красной плоти и темной магии появилась рука, едва больше, чем мускулы, цепляющиеся за кость. Она вытянулась наружу, кожа образовывалась поверх обнаженной плоти, как и не на оконном стекле. Ногти росли из мясистых веретен пальцев, как бутоны растений, пробивающиеся сквозь почву, толстые и сильные, как когти волка. Рука схватилась за растрескавшуюся землю, вырываясь из клубящейся массы. Появляется тело, красное и грубое, бледная кожа формируется и покрывает голые мышцы. Глаза заполнили слепые глазницы, звучит прерывистый вздох, когда новосформированные легкие делают свой первый вдох. Длинные волосы цвета лунного света исходили из кожи головы, росли и удлинялись, пока почти не достигли талии существа. Затем, полностью вынырнув из массы, Харон позволил магии ускользнуть, и то, что осталось, выплеснулось на землю, быстро затвердевая, как струп. Его новейшее творение в позе зародыша лежало на земле, дрожа и трясясь. Голова создания была рядом с волком, который отдал свою жизнь, чтобы увидеть ее появление. «Люпа, встать!» — раздраженно скомандовал Харон, казалось, только наполовину заинтересованный созданием своего нового творения. «Иль, Люпа, я, начало женщина», пытаясь подняться, ее ноги неуверенно дрожали, когда она впервые встала. «Где, что?» — спросила она, моргая, когда впервые огляделась. Она испуганно вскрикнула, когда Харон схватил ее за челюсть. «Ты Люпа?» «Да, знаешь, кто я?» — требовательно спросил Харон, и Люпа быстро кивнула, или, по крайней мере, настолько, насколько смогла. Страх и растерянность были на ее лице. «Кажется, я сделал еще одну как Дездемона. Ну что ж, вот ищейка, которая поможет вам в поисках», — сказал Харон, отбрасывая женщину, которая споткнулась на своих новых ногах и упала к ногам гомункулов, которым было поручено выследить другое своенравное творение. Раздался смех, когда она упала на землю, а затем, с явного благословения Харона, один из гомункулов пнул ее ногой по ребрам, отбросив закричавшую от боли Люпу на несколько футов, все к большему смеху других гомункулов. Однако она быстро присела, рыча и скаля зубы, многие из которых были острыми и заостренными, как у волка, готового к бою. По настоянию Харона один из других гомункулов двинулся к ней, но затем остановился на полушаге. «Это новенькая, это Люпа, ее тело начало меняться, причем очень быстро. Она росла и увеличивалась в размерах, лицо вытягивалось вперед, шерсть покрывала ее тело, и в одно мгновение женщина сделалась волком. 16 пядей ростом, с раздвинутыми в рыке губами, с обнаженными зубами, каждый из которых был похож на лезвие ножа, но в 10 раз острее. Он рычал глубоко и низко, рычание отражалось в диафрагме присутствующих. Мех был белый, как свет луны и как волосы женщины. «Похоже, что по крайней мере часть отпечатков была снята», — задумчиво произнес Харон. «Вы трое, возьмите с собой свою новую сестру и найдите нашу своенравную Дездемону. О, и Люпа, прекрати рычать и приступай к делу, пока я не натянул твой поводок». Люпа перестала рычать, прижав уши к голове, и заскулила, Страх перед хозяином укоренился в ней так же, как и потребность дышать. Она за мгновение превратилась обратно в свою более человеческую форму. «Хорошая девочка, а теперь позаботьтесь о том, чтобы найти ей одежду, чтобы не привлекать к себе слишком много внимания. Теперь уходите, а если через час вы все еще будете здесь, то мне нужно будет сделать замену, чтоб послать вместо вас», — сказал Харон. Не прошло и 5 минут, как выбранные гомункулы ушли со своей новой сестрой. «Ха-ха-ха, какой вопрос так волнует тебя, что ты не перестаешь смотреть на меня, когда думаешь, что я не смотрю? Доктор, у меня нет никаких». Начало кролик-воин, замолкая при одном косом взгляде майора Красной Армии, прежде чем он вернулся к тому, чтобы делать записи в дневнике. Вскоре скрип карандаша возобновился, единственный звук в спартанской лаборатории, за исключением жужжания люминесцентных ламп над головой. «Я просто хотела спросить, насчет сирены, доктор», робко начала Фелиция. «Ты хочешь знать, почему я отношусь к ней лучше, чем к тебе?» «Да», спросил Поджари. «Н, да», сказала Фелиция, наполовину сформировавшиеся возражения замерли на ее губах, когда проблески того, что произошло, когда она солгала, стали столь же реальными, как воздух, которым она дышала. Запах гниющей плоти наполнял ее нос, хотя ничего там не было. Рот пересыхал от воспоминаний, которые угрожали вырваться из глубин ее разума, губы дрожали от тревоги, успокаиваясь только когда она крепко сжимала их в тугую линию. «Ты не особенная», — просто сказал доктор Поджари. «Ты знаешь, как сражаться, но это все. Немного более сильная воля, чем у большинства, но она ни в коем случае не делает тебя драгоценным камнем. Твоего интеллекта достаточно для задач, которые я тебе ставлю, и ты, достойный лаборант, ты никогда не будешь более полезна, чем сейчас. Однако ты до сих пор питаешь некоторое чувство собственного превосходства просто из-за татуировки на шее, которую тебе удалось заработать, обозначив себя как танцующую с ветром. С другой стороны, сирена обладает эйдетической памятью со всеми признаками учености. Она – редкость, скорее всего, с формой высокофункционального аутизма, но настолько незначительной, что ее легко можно было бы игнорировать как причуду. Если бы я был жесток или даже груб с ней, это заставило бы ее замкнуться в себе и притупить, а то и вовсе остановить дальнейший прогресс, который может быть достигнут в ее развитии. Итак, если резюмировать это в 2 частях, было бы контрпродуктивно проявлять к ней что-либо, кроме доброты, а она достойна похвалы и времени. Не думай, что ты ничего не стоишь, отнюдь я бы предпочел, чтобы ты была рядом со мной, чем половина здешних призывников. Люди без страсти к своему делу, без стремления к совершенству, просто вкладывающиеся в необходимое время, чтобы они могли продолжать то, что они называют жизнью, чтобы просто существовать. Я презираю такое существование и людей, которые позволяют себе довольствоваться столь малыми достижениями. «Я понимаю, доктор», — тихо сказала Фелиция. «Нет, не понимаешь», — просто сказал Поджари. «Недавно у меня был еще один помощник, другой воин, такой же как ты, который считал себя выше всех окружающих просто из-за тренировок, которые ему удалось вынести. Интеллект, напористость и физическая подготовка выше среднего, как и следовало ожидать от предположительно элитного солдата. Сначала я хотел освободить его от должности, но вскоре обнаружил, что он тоже был особенным. Хочешь знать как?» «Да, доктор». «Потому, что в нем был огонь, который заставлял его напрягаться сильнее, чем кто-либо другой. Ему нужно было быть лучше, чем кто-либо другой. Решимость и воля, как закаленная сталь, и столь же холодное сердце. Казалось, что ему физически больно, если он чего-то не знает, если кто-то другой мог бежать быстрее, стрелять точнее или цитировать литературу, которую он не мог. Я поклонник сочинений Ницше, не ублюдочной нацистской интерпретации, а истинного послания. Сделать себя лучше, постоянно совершенствоваться, стать сверхчеловеком, не высшим человеком, основанным на какой-то идиотской комбинации поверхностной генетики, а на воле и духе индивидуума, чтобы обращать свою волю в силу и менять мир вокруг. Тот человек, который помогал мне какое-то время, проявил несколько социопатических наклонностей, черт, которые сделали его лучше в том, что он делал, и он это понимал. Он в полной мере воспользовался своим отсутствием сочувствия или, скорее, притупленную способностью его чувствовать. Он знал, что лучше всего подходит для убийства, и вложил всю свою энергию в то, чтобы стать лучшим убийцей из возможных, вечно стремясь стать лучше, никогда не довольствуясь посредственностью. Это было прекрасно. Кто-то, кто знал свое место, свое мастерство и стремился улучшить его настолько, насколько это было возможно. Я испытал сильнейшие чувства утраты, когда увидел его в армейском госпитале. Тень его прежнего я, оправляющуюся от травм, которые по всем правилам должны были убить его, и все еще полубезумную от пережитого. Он был опустошен из-за этого, из-за того, что потерпел такую неудачу, что она разрушила все его восприятие самого себя, но в его глазах все еще была искра того, что делало его особенным. Что-то, что требует лишь небольшого поощрения, чтобы вернуть все это назад. Прим. Фридрих Вильгельм Ницше, немецкий мыслитель, классический филолог, композитор, поэт, создатель самобытного философского учения, которое носит подчеркнуто неакадемический характер и получило распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. Фундаментальная концепция включает в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под сомнение основополагающие принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений. Сверхчеловек, нем, Берменш, образ, введенный Ницше в произведении «Так говорил Заратустра», для обозначения существа, которое по своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, насколько последний превзошел обезьяну. Сверхчеловек, будучи в соответствии с гипотезой Ницше закономерным этапом истории человеческого вида, должен олицетворять средоточие витальных аффектов жизни. Сверхчеловек – это радикальный эгоцентрик, благословляющий жизнь в наиболее экстремальных ее проявлениях, а также творец, могущественная воля которого задает вектор исторического развития. «Я понимаю, доктор», — сказала Фелиция, избегая смотреть в глаза майору. «Нет, не понимаешь, но это и не обязательно. А теперь, будь хорошим кроликом и принеси мне чай». «Да, доктор». «Ха-ха-ха». Автоматная очередь рассекла воздух, как лезвие. Резкий треск автомата Калашникова был очевиден даже для жителей Фалмарта. Затем так же внезапно, как началось, все прекратилось. Эхо медленно угасало, пока единственным способом узнать, что это вообще произошло, не стало зрелище в панике взлетающих птиц. От ствола АКМ Феликса исходил жар, искажение в воздухе мерцало, когда он прицелился, удостоверяясь, что то, во что он стрелял, было действительно мертво. Оно дернулось, и Феликс, не останавливаясь, всадил еще одну пулю в голову вышедшей из леса твари, снеся часть черепа и разбрызгав мозги на суглинистую почву лесной подстилки. Феликс сделал жест в воздухе, и его люди быстро сформировали оборонительный периметр, когда он двинулся к животному, которое только что убил. Также Аверину был отдан краткий приказ отправить доклад о контакте и том, что это было просто животное и в бой они не вступали. Феликс сделал бы выговор любому из своих солдат, если бы они сделали то, что он только что сделал, и за растрату патронов, и за выдачу своей позиции, но он только что это сделал. Инстинкт взял верх, когда он увидел это существо, а оно завизжало на него. Он медленно двинулся на него, держа свой автомат наготове, и резко ударил по нему ногой, когда был близко, чтобы убедиться, что оно действительно мертво. Его ботинок отскочил от трупа с мясистым стуком. Тварь, как называл Феликс то, что он только что убил, напоминала оленя, но это было неверно. Тем не менее, другого способа описать не было. Он видел, как скелет выпирает из-под облезлой шкуры, но не из-за голода или недостатка еды, просто в нем были лишние кости. Твердые выступы, похожие на гребни или шипы, наталкивающиеся на кожу и угрожая прорваться наружу. Как будто у этой твари была бронированная клетка из кости, расположенная поверх скелета. Не то чтобы олени здесь были другими. Во всяком случае, они почти идентичны оленям из его мира, наподобие помеси североамериканского и русского оленей. Однако эта тварь была просто неправильной. Глаза даже в смерти казались дикими и почти как у рептилии. Зубы торчали из пасти, и, осторожно открыв его ножом, Феликс посмотрел почти как в пасть акулы. Концентрические круги зубов, идущие вниз по глотке твари, и зубы, прорастающие из странных и неестественных мест. Мясо прилипло к некоторым зубчатым выступам эмали. Пасть твари внезапно сомкнулась на ноже Феликса, скрежеща зубами о сталь. Рефлекторное действие, тоже как и у кусающейся отрубленной змеиной головы, даже если сама змея была мертва. Феликс бесстрастно смотрел, оставаясь на корточках, пока рывком не вытащил нож. Кровь была такой темной, что казалось черной, делая его нож скользким и отвратительно пахнущим, поскольку она цеплялась за металл, как смола. Быстрым движением ножа, сделанным с мастерством человека, долго упражнявшегося в обращении с клинком, Феликс одним движением перерезал горло твари, и из раны хлынула густая черная дурно пахнущая кровь, оседая на земле почти как желе, а не кровь. Феликс взял свой нож и попытался выпотрошить тварь, но клинок отскочил от твердого костяного выступа, покрывающего большую часть ее живота. Феликс возился с ножом, пока не нашел мягкое место, и воткнул лезвие внутрь, проводя им по животу твари, избегая твердого покрытия из кости, пока у него не получилось достаточное отверстие, чтобы добраться до кишок. Еще больше черной крови заструилось вокруг его ножа, когда он вскрыл брюхо твари. Изнутри существа исходил ядовитый запах гниющей плоти и разложения. Кое-кого из людей Феликса тошнило, хотя до самого дальнего было больше 20 шагов, но Феликса это нисколько не беспокоило. От него пахло и похуже. Но что действительно заставило его немного отступить, так это масса паразитов, появившихся вместе с кишками. Извиваясь, скользя, цепляясь за внутренности твари, они корчились вдоль черных внутренностей. Феликс улавливал намеки на еще большие движения в кишках твари, слегка подергивающихся от внутреннего движения, пока множество существ продолжали питаться своим ныне мертвым хозяином. Преодолев любопытство и острое предчувствие того, что он найдет, Феликс вскрыл живот твари, и мерзкие миазмы волной вырвались из испорченных внутренностей. Полупереваренное мясо и паразиты длиной с руку Феликса. Запах всего этого был достаточно близко, чтобы заставить его прикрыть рот, и из-за этого некоторые из его людей чуть не потеряли свой обед. Феликс, осторожно избегая извивающихся паразитов, просеял массу мяса кончиком своего ножа, на мгновение остановившись, прежде чем отделить именно один кусок. Кусок мяса и кости, хотя и был разложившимся и истерзанным зубами твари, все же был узнаваем. Это был человеческий палец. «Ну это просто охуительно», — лаконично пробормотал себе Феликс. Прим. В оригинале Феликс использует выражение «фунант гамеса хет», что в англоязычном лексиконе иронично обозначает очень трудное задание. Я попытался подобрать похожие по смыслу выражения из русского языка, но тем не менее открыт для ваших предложений через ПБ или комментарии. Спасибо за исправление, Тхайниксов Диатх. Ха-ха-ха. Я никогда раньше не видела ничего подобного тому, что ты описываешь, призналась Янта, закусывая вяленым мясом и сидя рядом с Феликсом, никогда не слышала ни о чем подобном. Ну, наемница замолкла, раздумывая, стоит ли продолжать, потому что объяснение было в основном суеверной крестьянской чепухой. Что ну, не особо вежливо спросил Феликс. Нет, это глупо. Может, мне нравятся глупости, предложил советский офицер. И Анта вздохнула, решив, что он не станет смеяться над ней за это. Когда я была девочкой, мой отец, конечно, нанимал частных учителей на дом, чтобы обучать меня, и один из них довольно хорошо разбирался в старых легендах и мифах. В то время я интересовалась такими вещами, поэтому я училась у него по часу в день. Короче говоря, раньше были боги до тех, которым мы сейчас поклоняемся, и переход власти между ними был отнюдь не мирным. Один из них, в частности, очень сильно влип во время междоусобицы и поклялся смертью и проклятием всему творению, проклиная землю и все, что жило на ней, чтобы они обратились в ужасную мерзость. Так значит, я убил дьявольского оленя? По общему мнению, это извращенные издевательства и искажения того, чем они должны быть обычно. Это не одержимость, просто их тела и разум развращены. Их сводит с ума и заставляют жить ради резни, исполнения низменных желаний и разрушения. Хотя я полагаю, что одержимость вполне может подойти, так как предполагается, что это состояние тоже развращает их души. Но, как я уже сказала, это просто сказки. Раньше я думала, что мысль о людях-кошках чертовски глупа, пока не увидела их целую кучу. Затем я поговорила с ними и поняла, что они были чертовски тупы, в обычном смысле слова. Есть также легенда о Сигвальде, обремененном и его 8-футовом члене, который он таскал с собой, так что относись к этому с недоверием. Прим, 8 футов 243,84 сантиметра. История о злых богах и гигантских членах, я почти что подумал, что ты из Древней Греции, Ианта. Ты спрашивал, сухо произнесла наемница, кроме того, что такое Греция, черт возьми. Думаю, это так, а Греция – это страна. Так что думаю, нам просто нужно быть более осторожными, чем обычно, на случай, если вокруг будет больше такой дикой природы. Думаю, стоит упомянуть о том, что Вицин и его группа сегодня утром вытащили из реки еще одну женщину. Еще одну, наполовину раздраженно, наполовину удивленно спросила Янта. Да, это тоже была сильно ранена, но она отличается. Как отличается? Спросила наемница, вопросительно приподняв бровь. Странные глаза, как будто в них нет цвета. Взаправду ярко-синие, серебряные, какие? Нет, как будто в них просто ничего нет. Как будто они почти полностью белые. Но если присмотреться, то можно увидеть очертания зрачка и радужки, но в остальном кажется, что их там нет. Значит, она слепая, может быть, альбинос, или просто уродка. Определенно не уродка. Красивая, как ее описали ребята. Она может видеть, или, по крайней мере, она ведет себя так, словно может. Правда, ее сильно потрепало, так что нам просто придется присмотреть за ней и выяснить, есть ли у нее здесь семья. Если у нее и есть семья, то они, вероятно, отреклись от нее, сказала Янта. Людей с такими странностями, как то, что ты описал, сельские жители и крестьяне обычно избегают. Большинство из них очень суеверны, так что, вероятно, подумают, что она одержима или злой дух. Честно говоря, я удивлена, что ее не утопили при рождении, если бы увидели, что она слепа. Ну, это немного жестоко, сказал Феликс. Времена могут стать очень тяжелыми, и кормить лишний род, который не может выдержать собственного веса, это большое бремя для бедной семьи, особенно здесь, в королевстве Эльб. У людей здесь нет ваших технологий, Феликс, они либо выживают сами по себе, либо умирают. О, у меня есть хорошие новости, которые, как я уверена, улучшат твое настроение, сказала Янта. Ее глаза загорелись от волнения. А да, что ж, я весь внимание, я нашла пилота. Правда, обрадовался Феликс, где он? Он живет с какими-то темными эльфами, поэтому сейчас он в безопасности. Я подумала, что будет лучше, если кто-то, не являющийся наемником, попытается вытащить его оттуда, чтобы не было неурядиц. Хорошая мысль, сказал Феликс, вытаскивая карту и раскладывая ее на земле, где именно он находится. Хэм-эм-эм, промурлыкала Янта, постукивая пальцем по подбородку. Я была уверена, что знаю, где он, но моя память, кажется, немного затуманилась, игриво сказала наемница. «Ты же не серьезно», — невозмутимо сказал Феликс. «Я имею в виду, что я помню и вижу все вокруг ясно, как днем», — сказала Янта, обводя пальцем территории Империи. «Но здесь я просто не могу ничего вспомнить», — добавила Янта, постукивая по королевству Эльб, «как будто сюда это не распространяется». «Янта, посмотри сюда, здесь закрыто», — сказала Янта, снова коснувшись территории Империи. «Но на Эльб будто бы почти нет», — продолжила она, постукивая по контурам королевства. «Ты же не серьезно», — повторил Феликс. «О, я всегда серьезно отношусь к контрактам и деньгам, которые покрывают мой контракт здесь, Феликс. Но не здесь, видишь, здесь хорошо, здесь нет», — сказала Янта, водя пальцем туда-сюда между Империей и Эльбом на карте. «Сколько?» Покорно вздохнул Феликс. «Ну, из-за внезапного изменения контракта и добавления обязанностей, а также из-за того, что я уже нашла вашего пилота, я думаю о 3 золотых монетах», — сказала Янта, подняв соответствующее число пальцев. «Хорошо, по рукам, нет, не соглашайся сразу, Феликс, я тебя обдираю и прошу слишком многого. Ты должен сказать, что я прошу возмутительную сумму, что это слишком много. Ты заплатил мне аванс в 1 золотую монету плюс жилье, еда и расходы, так что простое продление контракта не должно стоить так дорого». «Хорошо, так ты хочешь еще 1 золотую монету?» «Нет, я хочу 3», сказала Янта. «Тогда почему ты сказала мне предлагать тебе меньше?» «Потому что предложить мне меньше было бы гораздо разумнее». «Тогда почему ты просто не попросила для начала разумную сумму?» «Потому что я собираюсь получить от тебя как можно больше за все, что делаю». «Черт возьми, я бы забрала все твое серебро и золото, если ты согласишься». «Хорошо, тогда я дам тебе 3 золотые монеты». «Нет, черт побери, я пытаюсь научить тебя торговаться. Скажи, что я прошу слишком многого, и ты дашь мне только еще, скажем, 15 серебряных монет».